Оба они побледнели и дружно попятились. «Нет», – сдавленно пискнул Альс, которого товарищ подбодрил увесистым тычком под ребра. «Могилой матушки своей драгоценной, клянусь, не приставали». «Еще б ты ее знал, матушку свою», – не утерпев, хмуро буркнул Гворий. Затем с любопытством посмотрел на меня и вкрадчиво поинтересовался. «А ты что скажешь, Тефна? И впрямь непристойности предлагали?» «Не твое дело», – мило проворковала я, расплываясь в таинственной улыбке. Гворий закашлялся, смерил приободрившихся было оборванцев таким нехорошим взглядом, что они перепугались еще сильнее, но промолчал. «Ну вот», – тем временем радостно пробасил Ларс, совершенно не обращая внимания на предупреждающие знаки Гвория. «Видишь, я же говорил, что она сама придет. А ты все искать надо, потерялась, заблудилась. И не надо за нее так переживать. Эта девица из любой передряги сама выпутается». Я не удержалась и радостно хихикнула. «Значит, моя драгоценная шкурка все-таки представляет хоть какую-то ценность для этого несносного полуэльфа. Приятно слышать, что о тебе хоть кто-то беспокоится, пусть и не показывает виду». «Мало ли», – не глядя на меня, смущенно произнес Гворий. «Вдруг Марий не сбежал, а где-нибудь рядом спрятался?» «Ну-ну», – вполголоса шепнула я, но больше говорить ничего не стала, лишь горделиво сдрала кверху нос. «Все с вами ясно, милостивый государь?» «Ладно, как там Дория поживает?» – поторопился сменить тему Гворий, искоса оценив мой донельзя довольный вид. «Да что с ней будет?» – лениво переспросил Ларс, небрежным взмахом руки отпуская провинившихся подопечных. Те, счастливые, что так легко отделались, кинулись в разные стороны, но тут же остановились, услышав негромкий, предупреждающий рык своего главаря. «Болтать про нечисть начнете, язык вырву, и сам ваши зубы на амулеты распродам, ясно? И, надеюсь, храмовника вы лучше охранять будете, иначе не знаю, что с вами и сделаю». Гур с Альсом согласно кивнули и тут же нырнули в ближайшие кусты. «Ничего с твоей невестой не случилось», — продолжил после этого Ларс. «Сидит и рыдает. Хорошо, хоть петь на горестях не стало. Тогда точно не избежала бы оскорблений действием и кляп в рот заполучила. У моих ребят уже в печенках сидит со своей великой эльфийской любовью». «Есть хочу», – мрачно уведомила я, услышав про печенку. «Вечность уже не ела, только бегала, колдовала, да жизни спасала». Гвори и Ларс переглянулись. Потом Гвори печально вздохнул и предложил. «Думаю, Тефне в самом деле не мешало бы подкрепиться. Вам же вредно долго голодать. Контроль над телом теряете. А я тем временем попробую еще раз разговорить Дорию. Если не получится, то твоя дочь, Ларс, уверила меня, будто без проблем расколет защиту лучших эльфийских магов». «Кто? Тефна?» В голос расхохотался главарь наемников. «Да уж сколько я с ней бился-бился в свое время. Только одно заклинание и заставило разучить. Все остальное так, на грани обычных балаганных фокусов. Вот чужое колдовство, да, чует за милю, потому как своего ни капли не имеет». «Имею», – обиженно возразила я. «Зеркальные чары у меня всегда получались». «Еще бы», – не упустил случай меня поддеть отец. «Волей-неволей научишься, когда вопрос жизни или смерти встает. Вспомни, что потом еще год пластом лежала. В себя приходила после того милого романтического приключения. А все из-за неуемного любопытства и чрезмерной доверчивости. Только красавчик какой пальчиком поманит, сразу же хвост распушит и бежишь знакомиться. Кошка, она и есть кошка. Что с тебя взять?» «Папа!» – прошипела я, пытаясь не провалиться сквозь землю от насмешливого взгляда Гвория. «Не надо сейчас об этом!» «А чё такого?» – простодушно удивился Ларс, поворачиваясь к полуэльфу и словно призывая его в союзники. «Сам посуди, будет себя так добропорядочная девица вести?» «Появился раз в нашей округе смазливый типчик, голубоглазый блондин. Фальшью и приторной лестью за милю разила. Совсем Тефни голову вскружил. Замуж предлагал. Если б я сразу понял, откуда ветер дует, то мигом ремня бы всыпал, чтобы мозги на место встали. Только пока догадался, глядь, дуреха уже с ним сбежала. А молодчик обрадовался и сразу ее в кусты потащил. Для знамо какого дела. Но метаморфы всегда своих детей в строгости воспитывают. До свадьбы ни-ни. Тефна вспылила и пощечинам надавала, при этом коготки с клыками показав. Блондин, не будь дураком, сразу понял, с кем связался. Притих, хвостом завилял, подарками задарил, чтобы простила. Даже убедил ее через ритуал слияния силы пройти, чтобы доверием заручиться. Ты ж знаешь, поди, что после такого обряда метаморфу надо долго восстанавливаться. Мы всегда больше отдаем в магических обрядах, чем принимаем, поскольку изначально лишь проводим силу, но не накапливаем ее. Словом, очнулась Тефна уже в подвале у храмовников. Там у типу, говорят, целый сундук золота отсыпали за такой подарок. «Папа!» Ларс испуганно подпрыгнул после моего окрика и виновато вжал голову в плечи. «А чё такого?» – забормотал он в оправдание. «Я ж лишнего не придумал. Как было, так и сказал». «Лучше бы ты молчал», – от души посоветовала я, не смея даже взглянуть в сторону Гвория. «Хорошо, что полуэльф не лезет сейчас со своими ехидными смешками и нравоучениями. Точно бы не сдержалась. Все же правильно я поступила, когда решила жить отдельно от родителей. С таким простодушным и непонятливым отцом никакого врага рядом не надо». «Блондин, значит?» – тихо, будто разговаривая сам с собой, произнес Гворий. «Голубоглазый. Запомню на будущее. Вдруг судьба наши дороги скрестит». Я невольно поежилась. От спокойного тона полуэльфа почему-то толпы испуганных мурашек пробежали по спине сначала в одну сторону, а потом и в другую. Будь я голубоглазым блондином, предпочла бы немедленно удалиться в какое-нибудь сопредельное государство. Так, на всякий случай. «Ладно, дочка», – заторопился Ларс, видимо, чувствуя, что наворотил дел по причине слишком длинного языка. «Пойдем, я тебя мясцом жареным угощу, а то исхудала бедная, ребра пересчитать можно». «Я буду у Дории», – негромко уведомил Гворий, после чего развернулся и пошел прочь, что-то зловеще нашептывая себе под нос. «Чего это он?» – полюбопытствовал Ларс, провожая полуэльфа изумленным взглядом. «Наверное, вспоминает, сколько блондинов в Мейчере проживает», – с усилием пошутила я. Не хотелось признаваться, но слова отца слишком сильно растревожили, казалось бы, давно зажившую рану на сердце. «В самом деле, пора взрослеть и умнеть, Тефна, и перестать вешаться на шею каждому симпатичному мужчине. Быть может, пришло самое время остепениться, осесть и открыть маленькое дельце? У гномов, конечно. Там хоть можно жить спокойно, не опасаясь, что случайно нарвешься на охотника за нечистью. Денег, которые мне Шерьян должен за это дельце, вполне хватит на первое время. А потом я сама раскручусь и твердо встану на ноги». Погрузившись в планы обустройства на новом месте, я не заметила, как схомячила порцию восхитительно нежного шашлыка, закусив мясцо краюхой теплого ржаного хлеба. Мой рассудок еще пытался укоризненно шептать, что нехорошо так наедаться после продолжительной голодовки. Но временно всю власть над моими действиями захватил желудок. Наконец, когда жадное урчание в животе хоть немного утихло, я воровато огляделась и попыталась промокнуть жирные пальцы об рубаху отца, за что тут же заработал увесистый подзатыльник. «Уж век в обед, а все ребенок!» Укоризненно проворчал Ларс, протягивая мне кусок замызганной тряпки. «Верно говорят, что у метаморфов 5 лет за год человеческого возраста идет, когда только ума разума наберешься». «Скоро», — твердо пообещала я, тщательно вытирая руки. «Я гномом поеду». «Куда?» — удивленно фыркнул отец. «Чего ты у этих бородатых скупердяев забыла?» «Дело свое открою», — мечтательно протянула я. «По поиску потерянных вещей и людей. Ты же знаешь, с моим нюхом это труда не составит. Наверное, сперва трудно будет в чужой стране, но ничего, пообвыкну. К конце концов, хоть никто меня нечистью кликать не будет». «Ой, чую я, ты там и полгода не продержишься», – укоризненно качнул головой Ларс. «Бывал я там. Тоже думал, что друзей и знакомых заведу. Ага, разбежался прямо. Гномы к нечисти относятся так же, как и ко всем остальным, кто к их расе не принадлежит. То есть никак. Если ты им полезен как-то, то еще соизволят парой слов перемолвиться. Но при наличии выбора, с кем дело иметь, всегда гнома выберут. Вот увидишь, только открой там дело, мигом все местные, кто подобным же занимается, против тебя ополчатся. Цены снизят до самого смешного уровня, клиентов перехватывать будут. Словом, о честной конкуренции сразу забыть можно. Да и потом, ты, девица у меня разговорчивая, без общения мигом зачахнешь. Там даже последний трактирщик с тобой бутылку самогона откажется распить за хорошее знакомство. Потому как не их роду племени. «Как-то не так я себе это представляла», – прошептала я, неприятно пораженная открывшейся неприглядной правдой. «Тебе решать», – подытожил отец, вставая, протягивая мне руку. «Я настаивать не стану. Только тяжко мне будет такое воинство тебе на подмогу гонять, коль случится что. Так ведь и до объявления войны недолго. Поди, объясни, что ты не власть захватываешь, а дочь неразумную выручать идешь». «Спасибо», – улыбнулась я, не удержавшись, изо всех сил прижимаясь к груди Ларса. «Я так и не поблагодарила тебя, что на помощь пришел». «Да как же иначе?» – удивился главарь наемников, не торопясь выбираться из моих объятий. «Ты хоть и кошка дурная иногда, но дочь же мне. За тебя любому глотку порву». Я улыбнулась и быстро чмокнула отца в щеку. Тот зарделся от удовольствия и, ни слова не говоря, ловко нацепил мне на шею кожаный шнурок с простой медной монеткой, вылитой копией прежнего оберега. «Хорошо, когда тебя понимают без слов». «Пойдем, что ли?» – наконец с явной неохотой предложил Ларс. «Посмотрим, что там твой белобрысый дружок делает со своей невестой. Кстати, он в курсе, что теперь просто-таки обязан бросить эльфийку и жениться на тебе, раз уж видел тебя голой». «Брось, папа!» – фыркнула я. «Кто сейчас эти древние правила выполняет?» «Они не нами придуманы, и не нам от них отказываться», – несогласно буркнул отец. «Ежели все женщины вокруг начнут перед чужими мужчинами голыми расхаживать, что тогда в мире твориться будет?» «Если бы я выходила замуж за всякого, кто меня случайно без одежды увидел, то давно бы открыла магазин по продаже обручальных браслетов», – раздраженно произнесла я. «Потому как их девать было бы уже некуда. Папа, ну что ты придумал в самом деле? Ты же всегда верил, что мне хватит ума разума честной девице замуж выйти». «Просто я вижу, как ты на него смотришь», – глухо хмыкнул Ларс. Немного подумал и добавил еще тише. «Да и он, по-моему, не против был бы». «Глупости», – с фальшивым равнодушием заявила я. «У Гвория есть невеста, которую он никогда не променяет на безродную нечисть. Да и потом, он же наполовину эльф. Сам знаешь, как перворожденные наше племя не любят». «Он не чистокровный эльф», – стоял на своем главарь наемников. «Орочьего едва ли не больше. Да и помимо этого, крови намешано, мама, не горюй». «Хватит», – рявкнула я, уже порядком утомленная этим разговором. «Я сама никогда по доброй воле не выйду замуж за него». «Все вы так говорите», – ни капли не расстроившись, расхохотался Ларс. «Матушка твоя тоже всеми отступниками клялась, что даже близко меня не подпустит. При первой же встрече таких оплеух надавала, до сих пор башка трещит, как вспомню. Но через месяц уже свадьбу играли. А там и ты не замедлила на свет появиться. 9 месяцев, день в день, с обряда соединения жизни прошло». «Тут совсем другое», – упрямо возразила я. «Вот как, скажите на милость, объяснить папаше, не нарушив недавно данного слова, что Гворий на самом деле наследник эльфийского престола, и такая жена, как я, ему и даром не нужна? В восточных лесах поди такого красавчика целая очередь высокоблагородных чистокровных эльфиек дожидается. И каждая из них будет в 100 крат более выгодной партии». «Как знаешь», – Наконец уступил Ларс. «Я ж просто так говорю. Может, он сомневается еще в своих чувствах. Так я это быстро ему помогу определиться. Против оскорбленного отца невинной девицы, за спиной у которого целое воинство наемников, не возразишь особо. Мне главное, чтобы ты счастлива была».